Георгий Изотов. Апокалипсис Welcome. Армагеддон Light. Часть первая. Книга Самаэля. Чем безупречнее с виду человек, тем больше у него внутри демонов. Зигмунд Фрейд. Психиатр. Пролог. Пардон, дорогой месье, у вас к киверу прилипла сажа. Да-да, вот здесь. Гран-мерси. Пьер снял головной убор и ожесточенно затряс им, избавляясь от черной грязи у козырька. Погода здесь попросту ужасная. Простите, я никоим образом не хочу обидеть вас, но всю неделю этот город горит. Выйдешь вечером на променад и сразу начинаешь кашлять от дыма. Там пожары, тут пожары. Прибавьте ко всему слякоть и страшный ветер. О, мон дье, вам и не представить, как я скучаю по родному Провансу. У нас чудесно осенью. Всюду витают запахи цветов и свежего, только что отжатого из оливок масла. Искренне надеюсь, наш император, то есть я хотел сказать великий император, договорится с вашим царем о мире, и мы поскачем домой. Француз вдруг резко оборвал речь, сообразив, что чересчур разболтался с незнакомцем. Проклятая общительность. Следует помнить, он не в гостях. Местные жители опасны. Старик ласково кивнул ему. Сморщенный, как смоква, сухонький, седые волосы до плеч, мутные водянистые глаза. Лет под 90, не меньше. Кажется, выжил из ума. Но такое часто случается, кто слишком долго ухаживает за помешанными, сам в итоге теряет разум. Не дожидаясь приглашения, Пьер прошел вглубь по отсыревшему коридору, прямо по обрывкам бумаги. Печку в особняке, вероятно, топят книжными страницами. Дикий народ. Знакомо ли этим варварам слово «культура»? Дойдя до гостиной, Пьер огляделся. Да, ну, что сказать. Похоже на тюрьму. Дедушка семенил рядом, эдакий божий одуванчик. Ногу чуть приволакивает, серый сюртук протерся в локтях и на спине. Видимо, сюда и раньше заходили французские офицеры, старичок ничуть не удивился его появлению. В сумраке что-то прошуршало. Ладонь Пьера инстинктивно легла на рукоять пистолета. Хозяин шамкающе рассмеялся. «Мышкис». «Не бойтесь, ваше благородие, совсем малюсенькие!» Пьер усмехнулся, искоса бросив взгляд в зеркало на стене. Отражение, щедро припудренное слоем пыли, явило ему подтянутого офицера в синей форме с эполетами лейтенанта. Из-под кивера выбивались черные кудри. Шею обвились десяток золотых цепочек. Стесняться нечего. Лишь дурак удержится от соблазна, когда в городе столько брошенных в торопях домов. Старик вполне сносно болтал по-французски, но Пьера это уже не удивляло. Языком империи тут владел каждый второй, если, конечно, не брать в расчет дремучих крестьян. Особняк изрядно отдавал затхлостью, из стен сочилась влага. Воздух пропах мышиным пометом и плавящимся воском свечей. Русская усадьба. Здесь раньше жил богатый боярин, Пьер не очень разбирался в местных титулах, который, как ему рассказали, завещал здание под скорбный дом. Нет, чтобы устроить культурное публичное заведение, ведь приличных девушек из тех, что по цене 20 франков за ночь, в Москву и с охотничьими собаками не найдешь. О, кстати, почему совсем не видно душевнобольных? А, пардон, месье, меня крайне интересует, куда делись ваши подопечные? Старик грустно пожевал бесцветными губами. Их вывезли, сударь. У каждого нашлись родственники, они и озаботились, дас. Осталась лишь девица, одна одинешенька, сиротинка. Когда забирали остальных, она спряталась. Обнаружив бедняжку, я не смог ее бросить. Настоящий ангел, поверьте мне. Сидит целыми днями у себя в келье. никого не трогает. Вы ведь не причините ей зла. Девочке 18 лет. Она дитя с чистейшей душой и кристальными помыслами». Пьер скрипнул зубами. Он был без женщины 5-й месяц и с редким удовольствием причинил бы кому-нибудь зло. Возможно, даже пару раз подряд. Но сумасшедшее опасно. Этот город и так сущий ад. На губах вкус пепла, что сыплется со свинцовых туч. Кто знает, какими бесами одержима мадмуазель. Ему нет до нее дела. Полковник приказал отыскать дом для постоя драгун. И кажется, он его нашел. Особняк напоминает тюрьму. Мрачно, темно, сыро, но ничего. В комнатах разожгут костры, бумаги предостаточно. Большинство подходящих для житья зданий в Москву выгорело дотла. Эскадроном вместе с лошадьми приходится квартировать в церквях. Маршал Даву и тот ютится в келье варварского монастыря. Скоро наверняка грянут заморозки. Люди уже вовсю простужаются. Девушка, ну какая разница? Не ему пригодится, так солдатам. «Могу я взглянуть на нее, месье?» «Тысяча извинений за беспокойство». «О, конечно, сударь. Следуйте за мной, сильвупле». Они прошли 6 комнатушек подряд, таких же темных, узких и холодных. По углам были свалены наспех старые книги для растопки, полусгнившие меховые шубы и даже охапки сена. Пьер не делал выводов. Русские вообще странные, их сложно понять умом. На входе в келью девушки отсутствовала дверь. Старик приложил палец к губам. Пьер так и открыл рот. Убогая действительность была ангельской красоты. Просто фарфоровая кукла, если рассматривать ее в профиль. Бледное лицо с нездоровым румянцем освещали огоньки свечей. Склонившись над грудой бумажных листов, она, стиснув в пальцах гусиное перо, лихорадочно покрывала страницу крупными буквами. И столь увлеклась своим занятием, что даже не заметила посетителей. «Что именно она пишет, месье?» – шепнул француз. «Книгу», – коснулся губами его уха старик. «Она спешит написать роман, сударь». «О чем?» – с удивлением воззрился на него офицер. «Я не интересовался, месье», – развел руками старый смотритель. «Мы лишь удовлетворяем их чаяние. Уж лучше гусиное перо, чем нож в ее руке. Поверьте, случалось и такое». Девушка вдруг подалась назад, и Пьер невольно попятился. Она смотрела сквозь него, обуянная вдохновением. Но взгляд был безумен, а глаза светились волчьими огоньками. По подбородку побежала тоненькая струйка крови. Прикусив нижнюю губу, блаженная вернулась к своему занятию. На бумаге расплылись алые капли. По спине француза побежали мурашки. «Девицу нельзя забрать», — горестно пожаловался дед. «Пытался уже вывести наружу, начинает кричать, расцарапывает себе лицо и не может остановиться. Страх какой, ваше благородие! Видать, это и есть болезнь. Бедняжка должна написать книгу. В ней вся ее жизнь. Гляньте, тут в углу топчанчик приляжет на 3 часа и снова строчит. Хлеба ест крошки, как птичка. В воду еле носик окунет. Меня, похоже, не замечает». Не прощаясь, Пьер повернулся и зашагал к выходу. Он недолго петлял по коридору. Сзади торопливо семенил старик. У двери Пьер одернул мундир и надел кивер. «Месье, мы забираем этот особняк для нужд армии императора французов», — сказал он как можно высокопарнее. «Сегодня вечером здесь разместится отряд его величества. У вас есть время, чтобы забрать подопечную и уехать. Поверьте, я поступаю добрее других. Вы предупреждены. Если же девица останется здесь, я не поручаюсь за галантность солдат». Отступив, дед в старческом гневе затряс головой. «Сударь, я же вам только что объяснил, ее нельзя забирать, она не уедет». «Сожалею», — ухмыльнулся Пьер, — «но идет война. Значит, мадмуазель вытащит отсюда силы. Смею вас заверить, это не составит труда. Всего хорошего, и будьте добры». Из его рта вдруг выплеснулось красное. Пьер в изумлении опустил взгляд. Из живота торчала рукоять кинжала, старинная, с крупными готическими буквами и желтым оскаленным черепом. Ноги разом ослабли. Француз привалился к стене и медленно сполз на пол. Воздух перед глазами затянулся бледным туманом. Что такое здесь происходит? Этот старик. Мон Дье, да он и не старик вовсе. Как Пьер мог принять его за деда? Ему не дашь и 40. Молодое лицо, крепкие скулы, небритый подбородок, желтые, как у волка, глаза. Вот только волосы остались прежними. Длинные и белые, разбросанные по плечам. Убийца присел рядом, достал из кармана фляжку. «Хочешь?» Агарес протянул умирающему емкость. «Нет, ну, дело твое». Запрокинув голову, он сделал солидный глоток. «Вот, конечно, сейчас все меня осудят», — заявил демон, обращаясь в пространство. «Ужаснуться! Какая же ты сволочь! Убил человека! Можно сказать, ни за что! А у него ведь семья, дети! Совесть тебя, скотину, обязательно замучает! Парень, ты детей не завел еще?» Теряющий сознание от боли и ужаса Пьер замотал головой. «А, ну и славно», — обрадовался Агарес. «Знаешь, я честно пытаюсь быть добрым. Мне хоть и изредка, но иногда этого хочется, ввиду своего прошлого. Остатки крыльев чешутся, что ли? Вот давай рассудим трезво. Я мог без разговоров прирезать тебя на пороге, правда? Уже через секунду, как ты вошел. Но нет, я пытался воззвать к твоей совести, объяснил бедственное положение девицы. Ты ее пожалел? Сука французская, нет. Ну и какой мне выбор остался? Сам понимаешь. Обидно, что в раю ангелы опять спесиво сплюнут через крыло. Ах, он не все методы задействовал. Надо было запугать кары небесной, предложить помолиться, воззвать к любви. Демон рассмеялся и дружески хлопнул француза по плечу. Тот поперхнулся кровью. Представляешь, ты и любовь, а? Да тут бы вечером рота драгун портянки сушила. Но аду, моншер, позарез надо, чтобы девочка дописала книгу. Поэтому трогать ее, Агарес с фальшивым сожалением цокнул языком, нельзя. Слушай, ты чего не умираешь-то? Извини, у меня куча дел. Я с тобой заболтался совсем. Будешь в аду? Заходи непременно. Я герцог восточного сектора. Там любого спросишь, все меня знают. Агарес вытащил кинжал и ударил Пьера лезвием в глаз. Взяв труп за ногу, он потащил тело офицера в дальний чулан с земляным полом. Здесь, на изрядной глубине, уже покоились останки 3 французов. Тех, кто по разным причинам имел несчастье заглянуть в особняк на Мясницкой улице. Пусть полежит пока свеженький, он закопает мертвеца позже. Сначала надо съездить на Арбат, повидаться со связным. А это нелегко. Одинокий путник в почти пустом, сгоревшем городе однозначно привлекает к себе внимание. Даже безобидному старичку проходу не дают. Волоча труп мимо кельи Настасьи, демон не взглянул внутрь. Во-первых, сейчас Настя все равно его бы не увидела. Во-вторых, ему строго запрещалось смотреть в книгу. Этот приказ дьявол отдал лично, а он не отличается любовью к шуткам. Нет, юмор-то у него смешной, но слегка специфический. Выйдя на улицу, он 5 провозился с амбарным замком на двери. Ключ никак не хотел поворачиваться. Для верности демон скрепил вход парой сатанинских заклинаний 16 века, взглянул на небо и на секунду прикрыл глаза. Сверху хлопьями сыпался жирный пепел. Правда, чудесная погода в этом городе. Как в аду, если не хуже. Впрочем, ему все нравится. Любому приятно очутиться в милой домашней обстановке. Агарес не знал, что в этот момент между строк рукописи Прямо на листе бумаги вдруг проявилось страшное лицо. Синее, полупрозрачное, с круглыми, как у огромной мухи, глазами. Пасть чудовища открылась, и из ее недр на Настю дохнуло огнем. Завизжав, девушка бросилась вон из кельи. Пламя, не мешкая, охватило стопку страниц, топчан для сна и бумаги на полу. Настя, слыша позади треск огня, быстро оказалась у входа. Она стучала, рвалась наружу и плакала, надрывно кашляя от удушающего смрада. Входная дверь вдруг рассыпалась в мельчайшую пыль. На пороге, в клубах дыма, стояло нечто загадочное, огромное, закрывшее собой солнце. Удивительно, от него пахло чем-то сладким, свежим, просто невыносимо вкусным. Насте ужасно захотелось спросить загадочного гостя, кто же он такой, но она так и не успела.